А она и так была не низкая, и тоже у истоков этой немалой зарплаты стоял Ленин. Через месяц с небольшим после Октябрьской революции 1 декабря 1917 года он собственноручно написал проект постановления Совнаркома назначить предельное жалование народным комиссарам в 500 рублей в месяц бездетным и прибавку в 100 рублей на каждого ребенка. Значит, если у наркома средняя статистическая семья, то есть жена и двое детей, его оклад был установлен в 700 рублей в месяц. Впрочем, через месяц Ленин пояснил, что декрет о 500 рублей месячного жалования членам Совета народных комиссаров означает приблизительную норму высших жалований, то есть можно было устанавливать оклады и выше. 500 рублей в месяц и свыше. Много это было тогда или мало? Сам Ленин отвечает на такой вопрос в своей записке Дзержинскому в декабре 1917 года формулой «Лица, принадлежащие к богатым классам, то есть имеющие доход в 500 рублей в месяц и свыше». Вот в какой класс вошли его наркомы – в богатый. 8 февраля 1932 года был вообще отменен партмаксимум зарплаты, что ликвидировало последнюю преграду для бурного рассвета благосостояния номенклатуры. Был это как раз год страшного голода на Украине. Затем начали не подлежавшими опубликованию постановлениями проводить повышение заработной платы членам рождавшегося номенклатурного класса. Приведем текст одного из таких постановлений, хранящегося в Советском Союзе и сегодня в тайне, но ставшего доступным исследователю в результате того, что после войны архив Смоленского обкома ВКПБ за предвоенные годы оказался в Соединенных Штатах Америки. Не для печати. Постановление номер 274 Совета народных комиссаров Союза СССР и Центрального комитета ВКПБ 11 февраля 1936 года о повышении заработной платы руководящим районным работникам. Совет народных комиссаров Союза СССР и Центральный комитет ВКПБ постановляют: первое. Повысить с 1 февраля 1936 года ставки зарплаты председателям районных исполнительных комитетов и первым секретарям районных комитетов партии для 50% районов до 650 рублей и для остальных 50% до 550 рублей заместителям председателей райисполкомов и вторым секретарям райкомов соответственно до 550 рублей и до 450 рублей заведующим земельным, торговым и финансовым отделами, управляющим районным филиалом Госбанка, завкультпропом райкомов и секретарям райкомов ВАЛКСМ, соответственно, до 500 и 400 рублей. Второе. Установить председателям 250 районных исполнительных комитетов и первым секретарям 250 райкомов ВКПБ наиболее крупных районов по особому списку, утверждаемому Оргбюро ЦК ВКПБ, ставки зарплаты в размере 750 рублей заместителям председателя райисполкомов и вторым секретарям райкомов ВКПБ этих районов 650 рублей. Третье. Увеличение ставок зарплаты произвести в пределах утвержденных на 1936 год смет. Председатель СНК СССР Молотов, секретарь ЦК ВКПБ Сталин. Так это делалось тогда, и так делается теперь. Как и при Сталине, без официальной публикации в печати, в конце 1989 года были значительно повышены и без того немалые оклады номенклатурного партаппарата. Инструктору обкома КПСС с 250 до 370-400 рублей, зав. Отделом обкома с 380 до 600 рублей, секретарю обкома с 450-500 до 700-750 рублей, первому секретарю обкома с 550 до 850 рублей. Как читатель видит, все эти оклады значительно выше средней статистической, не говоря уж о фактической, заработной плате советского трудящегося. Это помимо заказов, отличной столовой, автомашин, квартир и дач. Повышение окладов было произведено не только на уровне обкомов, но и на других уровнях, в том числе в Политбюро. Теперь члены и кандидаты в члены Политбюро получают 1100, а генеральный секретарь ЦК – 1200 рублей в месяц, хотя в действительности им, как и при Сталине, никаких денег не нужно. Все они получают бесплатно. Пользуясь тем, что первая половина 30-х годов была периодом карточной системы на продовольствие и промтовары, были введены дополнительные выдачи для номенклатуры, закрытые распределители, спецстоловые и спецпайки. Так расцветилась своими природными красотами спецстрана номенклатурья. С нынешними условиями труда и быта в спецстране мы уже ознакомились, повидали жилые дома, дачи, пансионаты. Взглянем теперь на другой комплекс – на санатории, больницы и поликлиники. Среди многочисленных курортов СССР нелегко найти такой, где не было бы санатория ЦК партии или правительства, союзного или республиканского. И если даже прихоть судьбы или самого завсектором забросить его на совсем уж маленький курорт вроде моего родного городка Бердянска на Азовском море, то и там ему не придется унизиться и жить в санатории вместе с обычным людом. И там будет дача горкома партии, где сможет поселиться номенклатурный отдыхающий. Напротив, ни за какие деньги не сможет простой советский гражданин попасть в такие санатории или на такую дачу. В этих местах отдыха номенклатурщики находятся среди своих. Любопытное и, вероятно, неожиданное для читателя следствие этого – поразительная вольность нравов, процветающие в номенклатурных санаториях, изображающие из себя в течение 11 месяцев в году примерных семьянинов, верных жен и непорочных дев, номенклатурные чины обоего пола жадно наверстывают упущенное. Это разрешается. Никаких персональных дел заведено не будет. Оговоримся, что такова же традиция и в обычных санаториях и домах отдыха. В серии анекдотов «Сказания иностранцев о московском государстве» есть и такое замечание. Советские люди деликатны. То, что на Западе называется публичными домами, они именуют домами отдыха. Однако номенклатурные санатории не только не составляют исключения, но интенсивность разгула там выше, прямо пропорционально интенсивности 11-месячного ханжества и качеству питания отдыхающих. А питание отличное, и помещение отличное, и много врачей, и, что особенно приятно, миловидных медсестер. Вообще, забота о здоровье – характерная черта номенклатурщика. Послушайте его, так он прям надрывается на работе. Выразите ему недоумение, что при всем том он отлично выглядит, и вы неизменно услышите грустный ответ – внешность обманчива. В действительности обманчива не цветущая внешность за сектором, а создаваемая им видимость перенапряжения на работе.